Глава вторая. Мастер без зверя. Под утро ее разбудили громовые раскаты. Навсекая почувствовала, что мерзнет, укуталась в плед, но это не помогло. Ветер насквозь продувал комнату, хлопал ставнями, трепал занавески на окне. Изредка пространство сотрясал чудовищный грохот. Молния выхватила из черноты низкую кровать с испуганной девочкой. Пол расчертился дощатыми линиями, предметы отбросили резкие тени. Из небытия выступил дверной прямоугольник. Ночь выдалась безлунной. Редкое явление. Только раз в четверть века бывает. Шен, Торнвудова луна и паломник. Все три светила скрылись за звездным пологом, погрузив бескрайную водную гладь во мрак. И лишь всполохи молний озаряли небеса фиолетовыми зигзагами. Навсекая поднялась с кровати, поплотнее завернулась в плед и осторожно приблизилась к окну. Ветер растрепал волосы девочки, пробрал до самых костей. Похоже, атолл Миядзаки маневрировал, поднимаясь над грозовым фронтом. Высверки врубались в полотно реальности, снизу, там же громоздились плотные скопления туч. Девочка подумала о Рыке. Сегодня зверь не промокнет, спасибо кормчему. Дождь обрушится вместе со штормом на океан, погонит исполинские валы, выдвинет из глубин первобытный ужас, перед которым трепещут даже самые смелые мореплаватели. Но здесь, на странствующем среди звезд куске скалы, все будет тихо и спокойно, за исключением ветра, его не унять. Девочке вдруг захотелось выбраться на террасу, сесть на скрипучие доски и погрузиться в глубокую, всеохватывающую медитацию. Странное желание, такого с Навсекая не случалось уже много недель. Она думала, что утратила связь с гильдией, отказалась от своего предназначения. Путь мастера — это путь страданий. Хоть наставники и утверждают обратное. Ты отказываешься от своей семьи и друзей, посвящаешь каждую свободную минутку тренировкам, чтению древних манускриптов, медитациям, пробежкам и общению с Рлоком. А потом мироздание забирает у тебя питомца. Разве это не страдание? Вот Вячеслав ходит по земле, учит послушников, стережет двери и что-то непрестанно записывает в свой дневник. И живет неплохо, надо сказать. По нему не скажешь, что жизнь утратила смысл и больше не к чему стремиться. Надо будет спросить, как ему это удается. Навсекая прикрыла ставни, щелкнула задвижкой. Ветер утихомирился, комната окуталась тишиной. Звезды еще пытались пробраться в безопасную утробу спальни, но свет перестал быть таким колючим. Стекло дребезжало под напором воздуха. Перед пробуждением Навсекая видела сон. Подробности растворялись, уползали в щели, подобно щупальцам утреннего тумана. Вроде бы девочка переступала порог своей кельи на террасах гильдии, осматривалась и понимала, что все лежит на своих местах. Стены покрыты изречениями мертвых мастеров, рядом с черной пастью камина сложены дрова. Вот они, свеча и шарики. В келье Навсекая стояли огненные часы. Вячеслав однажды объяснил ей принцип работы этого механизма. Свеча лепится из древесного порошка, смешанного с благовониями. Получается красивая ароматическая спираль, которая может гореть месяцами без участия человека. На спирали крепятся металлические шарики. Падая в фарфоровую чашу, они издают громкий звук и будят послушника. Келья наполнена приятным расслабляющим запахом. То ли пихта, то ли раковиниумский кедр. Помнится, Вячеслав с улыбкой добавил, что у Альгерда на подоконнике стоял более примитивный будильник. Навсекая чуть не расплакалась, увидев свою келью. Пыльную, заброшенную, никем не занятую. Юная послушница тут же принялась за уборку. Распахнула окно в холле и дверь в прихожей. Поднялась по узкой лесенке в спальню, затем к люку, ведущему на плоскую крышу. отбросила массивный квадрат, впустила в дом чистые горные сквозняки. Дальше каскад обрывочных образов. Ножи, летящие по заданным траекториям, спарринг с неизвестным мастером, лицо которого не удалось запомнить, медитация в утренней серости. Исполинские тени пиков, протянувшиеся через всю цепочку террас, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Подготовка к чему-то. Навсекая уже давно не посещали видения из будущего. Словно закрылась неведомая дверь, впускающая разум в бездонный колодец неведомого. Закрылась, захлопнулась, а ключ выброшен на самое дно океана. И вот она, потайная калитка. Скрип отворяется, манит обещаньем пути. Навсекая видит себя идущей сквозь звездные россыпи в сопровождении мохнатого белого рлока. Не своего, Альгердова. Видит осколки иных миров, прозрачные потоки, связывающие храмы демиургов и небесные скиты. Видит дали, о которых раньше не смело и мечтать. И в этот миг раздается удар грома. Тот самый, что выдернул Навсекаю из мутного теченья то ли пророчеств, то ли несбыточных грез. Чтобы попасть на большую террасу, ей надо отворить дверь, спуститься на один виток по спиральной лестнице центрального столба и зайти в комнату Брина. Еще ниже располагалась гостиная, где много лет назад жил Ольгерд. Сейчас эта комната пустует. Для Навсекаи слишком много пространства. Для Мерт слишком болезненные воспоминания, а Брин... У Брина есть дела поважнее, чем гостить в старом родительском доме на отвесной стене Атолла Миядзаки. Брин путешествует на Мемфисе с Коэном в поисках безымянного скита. Навсекая все же сделала это. Тихонько подкралась к двери, вслушиваясь в звуки спящего дома, и потянула на себя ручку. Каждый шорох, каждый вздох и скрип еще вчера показались бы ей запредельно громкими. А сегодня дом захлестнуло грозой, накрыло ветром и холодом. Ступеньки, исполированные и покрытые лаком ятабы, приятно согревали босые ноги девочки. Ей не нужно было зажигать свечу или лампаду, запускать под потолок световую руну или стоять, приноравливаясь к затопившей дом черноте. Навсекая провела тут детство. Она могла с завязанными глазами выйти хоть на веревочную тропу, ведущую в старый город, хоть на узкую галерею, вьющуюся по нижнему периметру дома. Левая рука легла на перила. Вниз, туда, где уютный мирок родительского дома встречается с распахнутым настежь океаном. Терраса встретила ее шквальным ветром, морской свежестью и невероятным запахом грозы, бушевавшей среди туч. Похоже, кормчий перестал набирать высоту. Атолл скользил в 500 локтях над клубящейся мглой, двигаясь к ближнему краю грозового фронта. Солнце не скоро поднимется над горизонтом, так что времени предостаточно. Навсекая проснулась с твердым намерением разобраться в себе. Склеить осколки души, посмотреть в будущее и принять его. Стать полноценным человеком, а не бледной тенью. Девочка уселась в центре террасы. За ее спиной громоздились вверх бесчисленные ярусы пристенного города. Хлипкие домишки бедняков, крытые галереи, врезанные в скалу тоннели, веревочные и деревянные лестницы. Массивная туша Атолла жила собственной жизнью. Древняя магия удерживала скит в воздухе, приковывала его незримыми узами к храмам и дверям, мешала развалиться на части. Сквозь порталы из иных миров прибывали люди и нелюди, торговцы и чернокнижники, маги и воины. По трубам струилась вода, урчали неведомые механизмы, подвластные железной воле кормчего, а впереди простиралась пугающая бесконечность. Необъяснимый мир, который, Навсекая, теперь это знала, сулит маленьким девочкам лишь боль от утраты и ощущение безысходности. Впрочем, что-то изменилось. Навсекая устроилась поудобнее. Плед согревал плечи и босые ноги, дарил крупицы тепла ребенку, осмелившемуся бросить вызов ревущему шторму. Снова ветвящийся фиолетовый зигзаг, далекий раскат. Волосы растрепались на ветру, закрыли половину лица, неважно. Послушница закрыла глаза и нырнула в изменчивое русло неосознанности, так словно делала это каждый день. Навыки, вбитые на террасах в головы учеников, не пропадают бесследно. Навсекая просидела в полной неподвижности долго. Сторонний наблюдатель, зевнув, отправился бы спать, не дождавшись конца этой истории. Девочка дождалась. Когда она возвращалась в свою комнату, то знала, чего хочет. Знала, какое будущее ей предначертано, и улыбалась, потому что была рождена для этого. Правы оказались братья внутреннего круга. Вернутся посторонние, вернутся и те другие. Встретит их рунический ребенок, которому суждено внести свою лепту в судьбу этого мира. А сейчас надо хорошенько выспаться. Навсекая завалилась в свою постель. Ее ждал беспробудный сон. Крепкий, здоровый и ничем не омраченный. Восстанавливающий, как сказал бы Вячеслав. Пробудилась она ближе к полудню и с ужасом осознала, что нарушен привычный ритуал. Уборка не сделана, завтрак не приготовлен, а еще Навсекая не сходила на продуктовый рынок за свежим мясом для рыка. Между тем жилище полнилось запахами. Навсекая отбросила плед, в комнате было жарко, а Тол выбрался далеко за пределы грозового фронта, и теперь душная спальня отчаянно нуждалась в проветривании. Солнечные лучи пробивались сквозь неплотно задвинутые шторы, в косых линиях танцевали пылинки. Девочка с удовольствием потянулась. «Мир не так уж плох», — вдруг подумала она. А рядом с ней Мерт и Рык. Скоро прилетит Коэн, а вместе с ним Брин. И вообще, как она могла подумать, что с потерей Хрума все закончилось? Вокруг столько людей, которым Навсекая не безразлично. И этот чудесный мир, нуждающийся в защите. «Ты мастер ножей!» Мысль пронзила Навсекаю взрослой тяжеловесностью. Вместе с этим из глубин подсознания выплыло новое слово — ответственность. Навсекая встала с постели и начала одеваться. Дверь в комнату оказалась приоткрытой, и через узкую щель проникал запах готовящейся еды. Нечто экзотическое, морепродукты, похоже, на кухне хозяйничала Мерт. Одевалась Навсекая быстро, еще один привет из прошлого. Живот свело от голода, но сперва девочка подошла к окну, отвесила шторы и распахнула настежь обе створки. В комнату вломился полуденный солнечный диск, раскаленный до бела и готовый пожрать все на своем пути. На площадке у винтовой лестницы разлегся полусонный рык. Глаза ребенка и зверя встретились. Во взгляде питомца Ольгерды читалось понимание или плохо скрываемая радость. Целая россыпь чувств, которые Навсекая уловила с молчаливого согласия полярного хищника. А потом рык отвернулся. Положил громадную голову на передние лапы и, казалось, утратил интерес к происходящему. Потребовалось одолеть 3 яруса, истекая слюной и фантазиями, чтобы наконец-то попасть на кухню. Тут, как и во всем доме, одна из стен была полностью остеклена, что позволяло во время трапезы наслаждаться морской панорамой. Исключение из правил составляла лишь спальня самой Навсекаи, крохотная, несоединенная с террасой, балконом или крытой галереей, подобно прочим помещениям дома, с единственным скромным окошком. Брин сказал, что много лет назад тут жила их бабушка. Комнату проектировали таким образом, чтобы у бабули не кружилась голова, ведь она до смерти боялась высоты. Маленькая Навсекая однажды спросила у брата, как бабушка поднималась наверх и что вообще она забыла на Миядзаке, если пугалась неба. Ответ был уклончивым, но сводился к тому, что бабуля родилась на Тверди и даже на Браннерах никогда не летала. А потом влюбилась в деда и переехала на Миядзаки, поборов свой страх. Что ж, видимо, она справилась с этой напастью не до конца. Комната бабушки позволяла отгородиться от мира. Еще вчера это казалось важным. Навсекая вихрем ворвалась на кухню, подбежала к Мерт и поцеловала ее в щеку. «Что у нас на завтрак?» Во взгляде жены Ольгерда прорезалось удивление. Она давно не видела девочку такой. Кухня полнилась непривычными, но соблазнительными запахами, а еще шкварчащими звуками, бульканьем, стуком ножа по разделочной доске. Под вытяжкой привычно полыхал очаг. Почти все верхние секции в панорамной стене были открыты, но жар все время ощущался. Навсекая увидела решетку гриль с подрумяненными кусками рыбы и крохотные язычки голубого пламени. Мерт, не глядя, чем-то сбрызнула рыбу и продолжила шинковать зелень. Шкварчанье усилилось. «Завтрак был утром», — усмехнулась девушка. Навсекая давно заметила, что улыбка Мерт была ускользающей и загадочной, такой, что не сразу догадаешься, о чем думает убийца из горного Хошана. Приближается время обеда. Навсекая обошла стол и замерла у приоткрытой оконной секции. «Тебе помочь?» Мерт покачала головой. «Справлюсь». Девочка, казалось, не находила себе места. Утро было необычным во всех смыслах этого слова. Внутри Навсекаи что-то перевернулось. Механизм, казавшийся сломанным, вновь начал разгоняться. Тело наполнилось энергией, окружающее избавилось от черно-белых оттенков. Мерт искоса наблюдала за подругой. Улыбка не сходила с лица жены Ольгерда. «Что?» — не выдержала Навсекая. «Ничего», — ухмыльнулась Мерт и метнула сюрикен. «Обычный человек уклониться бы от такого броска не смог. Вскрикнул бы, хватаясь за горло, и сполз на керамические плиты, обливаясь кровью и хрипя. Кухня, кстати, была одним из двух помещений в доме, где на полу лежала плитка. Вторым таким местом был душ, но попасть в него — та еще задачка для неподготовленного гостя». Навсекая не вскрикнула и не захрипела, даже не стала уклоняться. Просто начертила двумя косыми движениями руну перехвата и вывела сюрикен по круговой траектории к виску Мерт. Лезвие замерло в воздухе, едва не оцарапав кожу убийцы. «Ты что творишь?» Улыбка на лице Мерт приобрела самодовольный оттенок. «Проверяю». «Меня? А кого же еще?» Навсекая ослабила хватку, и сюрикен полетел на разделочную доску. Мерт, впрочем, поймала орудие смерти за острый луч и убрала в складки просторного черного одеяния. Затем продолжила шинковать зелень, как ни в чем не бывало. Девочка требовательно смотрела на подругу, и та не выдержала. «К тебе возвращаются навыки мастера ножей. Я это почувствовала утром. Поднялась наверх, увидела тебя на террасе». «И что?» — нахмурилась Навсекая. — Сама знаешь? — Не знаю. В голосе ученицы Вячеслава прорезалось упрямство. Мерт высыпала зелень в глубокую кастрюлю, из которой тут же повалил пар. Хорошенько помешала варево длинным деревянным половником и вернула крышку на прежнее место. — Суп? — брови Навсекаи полезли вверх. — Воистину день чудес. Он самый. Мерт добыла из настенного шкафчика плоскую тарелку и начала снимать с гриля куски рыбы. «Тебе понравится?» «Не сомневаюсь». Девочка присела к столу и подперла голову ладонью. Задумчиво посмотрела на женщину, потерявшую самого близкого человека на свете. Шли месяцы, а они так и не поговорили об этом. Мерт иступленно тренировалась, повышая свое мастерство. Жена Ольгерда была первоклассной мечницей, но в последние недели она начала делать упор на кусари-гаму и сюрикены. Даже манекен из школы фехтования притащила, заплатив непомерные деньги тамошнему учителю. «Просто не подумала, что я умею готовить». Девочка кивнула. Мерт начала разливать суп по глубоким мискам. «Я и не умела». Миска с ароматным густым варевом оказалась перед Навсекаей. В середину стола Мерт поставила плетеную корзинку с нарезанными хлебными ломтиками. Рядом с миской на бумажную салфетку улеглась серебряная ложка. пока не начала жить с Альгердом. Пришлось отложить в сторону мечи и взяться за кастрюли. Навсекая прыснула со смеху. Мерт непонимающе уставилась на девочку. «Это я о своем». Отсмеявшись, Навсекая потянулась за ложкой. Мерт продолжила сервировку стола. Как по мановению волшебного посоха начали появляться тарелки жареной рыбы и овощным рагу и салатом. «Мне мама любила повторять, что если не научусь готовить, то никогда замуж не выйду. А ты?» Мерт уселась напротив и придвинула поближе миску с супом. Отварива пахло специями, мясом и еще чем-то непонятным, но очень аппетитным. «Не понимала, зачем это нужно, выходить замуж?» «Я тоже не понимала», — вздохнула Мерт. «Но это же Альгерд», — вырвалась у Навсекаи. «За него, наверное, все хотели выскочить замуж. Разве нет?» «Возможно». Мерт подула на ложку, думая о чем-то своем. «Но он же мастер ножей. Тебе ли не знать?» Навсекая знала. С детства всем ученикам вбивали в голову прописную истину. «Про семью лучше забыть. Встречайтесь с кем хотите. Но серьезные отношения — помеха. Когда встанет вопрос выбора, что вы будете защищать? Свой дом или храм демиургов? Неправильный выбор обернется катастрофой для всего преддверия». Некоторое время за столом царила тишина. Подруги сосредоточенно ели, наслаждаясь каждой ложкой горячего мясного супа. Острого, надо сказать, с приправами, сыром и всякими экзотическими кореньями. Похоже, с утра Мерт решила опустошить продуктовый рынок. Удивительно, что она дотащила все это по хлипким веревочным лестницам до пристенного дома в одиночку. Или заплатила носильщикам. «Сегодня хороший день», — вдруг заявила Навсекая. «Мне стало легко на душе, как никогда. Сложно объяснить. А ты попробуй». Девочка доела суп, отодвинула тарелку и потянулась за вторым блюдом, рагу, кажется. Положила себе немного салата и подцепила вилкой поджаристый рыбный ломтик. А потом произнесла то, что вертелось на языке с самого полудня. «Я решила возобновить обучение.